Когда он решится это сделать, его отношения с Небесным Союзом немедленно разрушатся. Мало того, что Небесный Союз без колебаний убьет его, он сможет даже истребить семью Лин, которая скрывается в ядовитых болотах. Если он поможет старику сбежать, это не останется незамеченным. Тем не менее тело этого старика было скованным, он страдал от застарелых ран и даже не мог культивировать, потому что был лишен демонической энергии. Как можно было спасти его без лишнего шума? Это было немыслимо. «Почему бы тебе не рассказать, как я могу тебе помочь?» — холодно сказал Цинле. «Если у тебя есть способ, я готов попробовать». «Ты действительно согласен?» — воскликнул старик с шестью рогами. «Ты не можешь раскрывать нашу с тобой договоренность, иначе Небесный Союз немедленно уничтожит и меня, и моих близких», — бесстрастно сказал Цинле. «У меня много своих забот. Я действительно знаю способ. Пока ты готов помочь, я могу сбежать. К тому же, если ты будешь осторожен, Небесный Союз не заподозрит тебя. Что скажешь?» Пристально посмотрел на него старик. «Сначала расскажи». Глава 327. Взросление. «Когда я смогу вернуть 30% своих сил, стражники этого места не смогут остановить меня, и я вырвусь отсюда». В глазах старика с шестью рогами сверкнул демонический свет. Он взглянул на Цинле и сказал: «Чтобы восстановить силы, мне требуется демоническая энергия. Как я могу тебе помочь?» С хмурым видом спросил Цинле. «Духовную энергию можно переработать в демоническую энергию. Демонические насекомые способны превращать духовную энергию мира в демоническую энергию. Когда ты поможешь мне найти демонических насекомых и позволишь мне проглотить их, все станет хорошо». В глазах старика с шестью рогами показалась надежда на спасение. «Я знаю, что проход в пустой мир уже открыт. Несомненно, там обитает много демонических насекомых. Я хочу, чтобы ты принес сюда несколько демонических насекомых. Скажи мне, как тебя зовут? Если я вдруг окажусь в ловушке, то использую твое имя для переговоров с твоим кланом», — сказал Цинле. «Я — Кулу», — серьезно ответил старик. «Как-никак, в своем клане я воин четвертого класса, они должны знать, кто я такой. Если ты столкнешься с Каменом или Дало, они точно помогут тебе восстановить память о почтеннейшем». «Камен, Дало, кто они такие?» «Это сильнейшие воины нашего клана с шестью рогами, великие генералы, командующие воинами нашего клана. Должно быть, они уже поверили в мою смерть, но если ты объяснишь им ситуацию, они обязательно помогут тебе достать демонических насекомых». Когда старик по имени Кулу понял, что Цинле действительно хочет помочь ему, он постепенно разволновался. Все эти годы он был заключен в неволе, считая, что уже никогда не сможет выбраться. Наконец он увидел лучик надежды и крепко за него ухватился. Он возложил на Цинле все свои надежды. Тем не менее он, кажется, о чем-то умалчивал. «Ты сказал, что если я встречу двух воинов с шестью рогами, Камына и Дало, они определенно помогут мне», — усмехнулся Цинле, уцепившись за эту мысль. «Раз ты так в этом уверен, значит, ты тоже веришь, что я внук Циншеня». Глаза Кулу сверкнули. Он собрался оправдываться, но Цинле холодно фыркнул и сказал: «Честно говоря, однажды я спустился в пустой мир. Я прошел мимо демонического горного хребта и столкнулся с шестерогими воинами, такими же, как и ты. Тот старик с помощью какого-то устройства обнаружил мою деревянную статуэтку и сразу же отдал приказ, который позволил мне пройти через поле битвы пустоты и вернуться на Багровый континент». Разъяснив обстоятельства, Цинле посмотрел на Кулу и продолжил. «Он ни слова не сказал мне, но одна лишь деревянная статуэтка убедила его в моей личности. Он ни в чем не подозревал меня». Кулу сохранял молчание. Через некоторое время он тихо сказал: «Демон, которого ты встретил у озера, это Куло, он мой брат». Цинле задрожал. В глазах Цинле все рогатые демоны были довольно похожи друг на друга, и ему было трудно различать их. Поэтому Цинле не заметил сходства Кулу и шестерогого демона, которого он видел в пустом мире. «Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, что Небесный Союз отправил меня сюда не для того, чтобы разобраться с тобой?» На мгновение задумавшись, Цинле добавил: «Ты сказал, что не веришь мне, просто чтобы заставить меня помочь тебе с побегом, верно?» «Верно. Я знаю, что ты определенно связан с почтеннейшим». Кулу уже не отрицал этого. «Ни один эксперт Багрового континента не может принять память из рук почтеннейшего, пока он сам не передаст. Поэтому я знаю, что ты получил памятный дар от почтеннейшего». На мгновение остановившись, Кулу продолжил: Раз почтеннейший передал тебе памятный дар, у тебя еще больше причин мне помочь. Моя раса заключила с почтеннейшим сделку. Он должен помочь нам вернуться на родину. Он дал это обещание патриарху нашей расы. Расскажи подробно о вас и моем дедушке. Тогда я подумаю о том, чтобы помочь тебе, сказал Цинь Ле. Сначала помоги мне сбежать. Выбравшись отсюда, я расскажу все, что знаю, сказал Кулу. Цинь Ле на мгновение задумался, а затем внезапно улыбнулся и покачал головой. Под удивленным взглядом Кулу он немедленно покинул тюремную камеру. На этот раз Цинь Ле практически достиг своей цели. Мало того, что он убедился, что памятный дар, которым он обладает, что-то значит в пустом мире, он еще и узнал имя Кулу. Достигнув этих двух целей, он мог в обход Кулу провести переговоры с элитой рогатых демонов, переговоры об обмене Кулу на девятилистный лотос Инь. Хотя предложение Кулу о демонических насекомых и побеге было неплохой идеей, он был уверен, что как только Кулу использует демонических насекомых, чтобы сбежать, Небесный Союз сразу же поймет, что это сделал Цинь Ле. Когда Небесный Союз убедится, что он помог Кулу сбежать, беда тут же настигнет его, семью Лин и Кровавое Копье. Поэтому он решил не рисковать. Разработав план, Цинь Ле покинул тюрьму и заговорил с Сюн Тин Юй, которая ждала снаружи. «Пойдем, мы отправимся в оружейный город и поговорим с рогатыми демонами, чтобы они обменяли девятилистный лотос Инь на своих людей». Красивые глаза Сюн Тин Юй просияли, и она радостно спросила: «Тебе удалось чего-то добиться?» «Я заставил его назвать свое имя», — кивнул Цинь Ле. «Теперь, когда у нас есть его имя, все пройдет хорошо. В конечном итоге мы обменяем его на девятилистный лотос Инь. Не он может посодействовать обмену, а рогатые демоны, которые сейчас обосновались в оружейной секте». «Верно», — Сюн Тин Юй сладко улыбнулась и сразу же вытащила звуковой камень, который использовала для передачи сообщений. «Позволь мне сообщить об этом отцу». «Хм». 5 минут спустя отец сказал, что мой троюродный дядя, дядя Се Чжичжэн, и остальные сейчас на внешних оборонительных рубежах. Он уже отправил сообщение, и мой троюродный дядя и дядя Се будут сопровождать нас, пока ты будешь вести переговоры, — улыбнулась Сюн Тин Юй. «Во время поездки можешь чувствовать себя совершенно спокойно. Ты не окажешься в опасности и не попадешь в пустой мир». «Это хорошо», — кивнул Цинь Ле. Они покинули скалу. Выйдя, они поняли, что солнце уже высоко, оно ярко слепило в глаза. Глаза Цинь Ле приспособились лишь через мгновение. «Мы пройдем через ядовитые болота. Высади меня ненадолго, как только доберемся до них», — сказал Цинь Ле, усевшись на радужную бабочку. «Я собираюсь кое-что обсудить с Кровавым Копьем». «Хе-хе, ты идешь не обсуждать дела с Кровавым Копьем, не так ли?» — спросила Сюн Тин Юй с озорной улыбкой. «Ты идешь туда, чтобы прикоснуться к ручкам Лин Юйши и обсудить кое-что с ней, верно?» «Ты что, ревнуешь?» — широко улыбнулся Цинь Ле. Внезапно он раскинул руки, его глаза запылали, и он произнес: «Если будешь ревновать, сначала я поболтаю о жизни с тобой. Как насчет этого?» «Слушай, я уже раскрыл объятия, так почему бы тебе не подойти?» «Ха, да кто захочет говорить с тобой о жизни?» — отшутилась Сюн Тин Юй. Во время путешествия они разговаривали и смеялись, так что время пролетело незаметно. Когда небо стало постепенно темнеть, над глубинами ядовитых болот показалась радужная бабочка. «Буду ждать тебя на том же месте», — высадив Цинь Ле, Сюн Тин Юй улетела на радужной бабочке. Оставшись в одиночестве, Цинь Ле направился к странной местности, найденной Кровавым Копьем. С помощью таблетки противоядия, которую создал Мо Хай, Цинь Ле шел сквозь густые ядовитые миазмы, словно в плотном тумане. «Кто там?» — раздался резкий вопрос, однако толщина миазмов мешала Цинь Ле рассмотреть этого человека. «Цинь Ле, ах, мастер Цинь, входите», — ответил боец Кровавого Копья. Через некоторое время Цинь Ле добрался до странного места, окруженного ядовитыми испарениями, и встретился с Лянь Се, Фэнь Жун, старейшиной Мо Хаем и остальными. Перед глазами тут же встали несколько каменных строений и несколько бассейнов, заполненных кровью. Завидев знакомые лица людей из Кровавого Копья, Цинь Ле усмехнулся. Чуть переместив взгляд, он увидел, что рядом с ядовитым бледно-зеленым озером культивирует часть семьи Лин. Среди них был и Лин Фэн. «Я здесь не только для того, чтобы отдать бомбы глубинного уничтожения, но и чтобы обсудить кое-что со всеми вами». Цинь Ле подошел к Лянь Се и Фэнь Жун и, не тратя времени, передал им 18 бомб. Затем он призвал Сюли. Когда показался Сюли, Все бойцы кровавого копья просияли от радости. Даже Лянься и Фэнь Жун распахнули глаза от волнения. Они сказали: «Мы считали, что старший уже давно покинул нас. Мы не ожидали, что вы до сих пор здесь. Я действительно уходил. Это лишь половина моей души». Сюли, превратившийся в кровавый призрак, парил над головами бойцов кровавого копья, словно яркое солнце. «Все вы культивируете искусство крови, так что вас можно считать членами моей кровавой дьявольской секты. Я уже убедился, что кровавой дьявольской секты больше нет. Вы, немногие оставшиеся, которые до сих пор культивируют истинное искусство крови. Мы с Цинле нашли одно место. Оно хорошо подходит для культивирования искусства крови. Когда прежняя кровавая дьявольская секта была в расцвете сил, мы изо всех сил искали его, но так и не смогли найти это чудесное место. Ребята, продолжайте ваш разговор, а я отправлюсь к семье Лин». Сказав это, Цинле направился к семье Лин. Он знал, что Сюли хочет подробно побеседовать о земле крови с бойцами кровавого копья. Он знал, что Сюли хочет рассказать о своем плане, о строительстве телепорта, ведущего к земле крови. «Хаэм, я все объясню им, а ты занимайся своими делами». Сюли посмотрел на него, а затем перевел взгляд на членов семьи Лин, что находились вдали. Выражение его лица стало довольно странным. «Цинле, здесь Цинле, сестра, скорее, посмотри, кто пришел». Увидев Цинле, члены семьи Лин подскочили от радости. «Юйши, найди тихое место, мне нужно поговорить с тобой, дядя Лин, Сюань Сюань и Лин Фэн». «Ох, верно, и позови всех детей с фиолетовыми волосами и глазами». Цинле широко улыбнулся Лин Юйши, которая вышла из каменного здания. Лин Юйши была одета в чистую зеленую одежду. Взгляд ее фиолетовых глаз казался отстраненным, словно обладал демонической силой, которая видела человеческие души насквозь. Посмотрев ей в глаза, Цинле вдруг ощутил себя обнаженным. Это было странное ощущение, словно ей вдруг открылись все тайны его сердца. «Твой разум становится все более утонченным», — искренне сказал Цинле, на мгновение оторопев. «Даже я, стоя перед тобой, чувствую давление». Лин Юйши улыбнулась, сжав губы. Она была спокойной, словно водная гладь. Она нежно сказала: «Ты не сможешь обманывать меня за моей спиной». Цинле потерял дар речи. Члены семьи Лин, стоящие в стороне, начали посмеиваться. «Юйши, ты сильно изменилась. Прежде ты никогда не говорила мне таких слов, еще и на людях», — удивленно произнес Цинле, приблизившись к ней. «Ты тоже изменился», — мягко сказала Лин Юйши. «Покинув город Лин, мы с тобой многое пережили. Мы повзрослели. Мы постигли новые миры, накопили новый опыт и постигли глубины наших сущностей. Мы меняемся. Сейчас мы приспосабливаемся, пытаемся привыкнуть к этому жестокому миру». Цинле испытывал чувство потери. Глава 328. Слияние с писанием зла. По просьбе Цинле Лин Юйши, Лин Сюань Сюань, Лин Фэн и еще несколько членов семьи Лин собрались в тайной комнате. Среди них были Лин Чинчжи, старейшина семьи Лин, Лин Каньинь и несколько юношей и девушек с фиолетовыми волосами. Что касается других двух старейшин, Лин Бо и Лин Сяна, то Цинле не пригласил их, поскольку раньше они вступали в сговор с Ду Цзялань. «Цинле, с самого возвращения ты ведешь себя так загадочно. О чем именно ты хочешь поговорить?» — нежно спросила Лин Сюань Сюань, одетая в огненно-красные кожаные доспехи. «Что это за серьезное дело?» — спросил Лин Чинчжи. Лин Юйши молчала. Сохраняя светлое выражение лица и отстраненный взгляд, она выглядела довольно спокойной. «В венах семьи Лин течет кровь расы пустого мира. Полагаю, все вы хорошо осведомлены об этой детали». Цинле хмурил брови, тон его был мрачен. Все присутствующие кивнули. «Хотя мне не хочется это признавать, мы, конечно, необычные люди. Цинле, ты что-то знаешь?» Губы Лин Фэна тронула горькая улыбка. «Если тебе есть что сказать, то скажи это. Мы сможем это вынести, не стоит беспокоиться о наших чувствах. Скажи нам», — мягко сказала Лин Юйши. Цинле кивнул. Некоторое время поразмыслив, он глухо сказал: «Вы особенные. Фиолетовая кровь, текущая в ваших венах, это кровь злого бога. Если вы станете достаточно сильными, вы сможете превратиться в злых богов». «Кровь злого бога? Превратиться в злых богов?» — удивленно сказал сбитый с толку Лин Каньинь. «Что это значит? Никогда прежде мы не слышали о них, поэтому, пожалуйста, сначала объясни». «Так называемый злой бог». Цинле не скрывал ничего, что знал об этой ситуации и был честен с членами семьи Лин. Когда его объяснение подошло к концу, члены семьи Лин замолчали, потрясенные и смущенные. «У меня есть один том культивационного писания. Должно быть, мой дедушка добыл его для семьи Лин. Это культивационное писание называется адским писанием зла, искусством рас пустого мира». Цинь Ле пристально посмотрел на Лин Юиши и сказал, «Культивировать его могут лишь те, в чьих венах течет кровь злого бога». Услышав это, члены семьи Лин задрожали. «Писание злых рас?» Лин Каньин изменился в лице. «Что произойдет, когда мы сольемся с писанием?» «Цинь Ле, ты знаешь подробности?» «Я не знаю, что произойдет, но уверен, что когда семья Лин сольется с этим писанием, вы уже не сможете вернуться». Цинь Ле тяжело вздохнул и слабо произнес, «Вы сможете идти дальше, чем другие злые расы. Позволь мне попытаться», — спокойно сказала Лин Юиши. «Юиши, сестренка, госпожа». Несколько членов семьи Лин не удержались от криков. Видимо, морально они были пока не готовы. «Ребята, сначала вам нужно уйти». Фиолетовые глаза Лин Юиши странно сверкнули. «Сестренка, ты считаешь, что это важно?» С беспокойством спросила Лин Сюань Сюань. Лин Юиши слабо улыбнулась. «Я знаю, что делаю. Малютка Ши», Лин Каньиня переполняла волнение. «Уходите», Лин Юиши слегка нахмурила брови. Как ни странно, заметив это, члены семьи Лин тут же перестали отговаривать ее. Все, в том числе и Лин Сюань Сюань, решили покинуть тайную комнату. Казалось, они решили довериться ей. Цинь Ли видел уважение, наполняющие взгляды, направленные на Лин Юиши. Теперь он понял, что Лин Юиши уже давно стала новой главой семьи Лин, сменив Лин Чинчжи. Когда все ушли, Цинь Ле извлек из кольца пространства деревянную статуэтку, и на лице у него отражался сложный спектр эмоций. Адское писание зла содержится в светящемся шаре внутри деревянной статуэтки. «Я не обладаю кровью злого бога, поэтому не могу ничего поделать». «Дедушка Цинь Шань», Лин Юиши взяла статуэтку, внимательно осмотрела ее и изумленно сказала, «Цинь Ле, ты все понял про тебя и дедушку Цинь Шаня?» «Нет», горько улыбнувшись, Цинь Ле помотал головой. «В будущем я помогу тебе во всем разобраться». Лин Юиши крепко схватила деревянную статуэтку, медленно закрыла глаза и начала медитировать. Внезапно во все стороны распространилась заметная духовная пульсация, напоминающая торнадо, в центре которого находилась Лин Юиши. Статуэтка выпустила несколько ослепительных лучей энергии. Каждый луч был толщиной с руку и наполнен чистой энергией. Несколько лучей пронзили стены тайной комнаты, мгновенно ее разрушив. Комната располагалась в пятиэтажном каменном здании. Конечно же, оно тоже разрушилось. Члены семьи Лин, с недоумением глядящие в этом направлении, были потрясены. Лин Фэн, Лин Сюань Сюань и остальные, которые недавно ушли, поспешно собрались вокруг разрушенного здания, желая отыскать Цинь Ле и Лин Юиши. «Не подходите», — тихо произнес Цинь Ле из груды обвалившихся камней. Все тут же остановились. В следующий миг их взгляды наполнились ужасом. Они с трепетом смотрели на руины перед ними. Обломки каменных блоков внезапно поднялись в воздух, словно их подхватила невидимая сила. Перед ними медленно показалась Лин Юиши, окруженная каменными обломками. В руках она сжимала статуэтку, а тело ее окружало странное магнитное поле, похожее на ужасающие торнадо. Камни, куски дерева, столы, стулья, попавшие во власть магнитного поля, левитировали в воздухе, даже не думая падать. Сама деревянная статуэтка излучала радужный свет, простирающийся на тысячи метров. В воздухе висел даже Цинь Ле. Волосы Лин Юиши, которые не были длинными, почему-то странно росли. Каждая прядь ее волос сверкала призрачным фиолетовым светом. В пурпурных глазах мелькали загадочные древние руны, похожие на бесчисленные крохотные звезды, части большого звездного моря. Казалось, крохотные руны текут по всему ее телу, как свежая кровь, по нефритовым рукам, шее, изящному лицу и голой коже. Каждый мог слышать, как сильно бьется ее сердце, как оно стучит небесным громом. Вдалеке Ляньсе, Фэньжун, Мохай и остальные до сих пор слушали объяснение Сюли про землю крови. Вскоре, потрясенные странными действиями Лин Юиши, они отправились искать источник беспокойства. Прибыв туда, где находилась семья Лин, увидев, что происходит с Лин Юиши, они, как и члены семьи Лин, изумились до глубины души. Каждый, кто находился рядом с ней, без движения висел в воздухе. Затем они посмотрели на статуэтку, которая излучала радужный свет, и заметили многочисленные изменения, которые переживало ее тело. Она принимает наследие. Чрезвычайно мощное и уникальное наследие, хрипло произнес Сюли. Это наследие, которое вернул Цинле, верно? Глухо спросила Фэньжун. Естественно, это его наследие, ответил Сюли. Что это за наследие? Лянься прищурился, пытаясь прикоснуться душой к этому магнитному полу. Спустя несколько секунд его лицо перекосилось, и он закричал. Ее свежая кровь содержит злую энергию, это энергия злых рас. Лица бойцов кровавого копья исказились одно за другим. Глава 329. Шокирующая перемена. Бойцам багрового континента были присущи отвращение и страх перед злыми расами. Подобные убеждения не могли измениться за короткий период времени. Лянься культивировал традиционное искусство крови, поэтому, когда дело доходило до силы, содержащейся в свежей крови, в нем пробуждались чрезвычайно острые чувства. Он ощутил ауру демонической энергии, исходящую от тела Лин Юиши, и мгновенно определил, что в теле Лин Юиши содержится сила злых рас. Когда бойцы кровавого копья услышали, что тело Лин Юиши действительно наполнено злой энергией, их лица искривились. Многие из них на автомате вытащили духовные артефакты, видимо, намереваясь напасть на Лин Юиши. Заметив перемену в бойцах кровавого копья, растерянные члены семьи Лин начали кричать от ужаса. Они тоже вытащили духовные артефакты и немедленно окружили Лин Юиши, готовясь противиться нападению кровавого копья, если это потребуется. Цин Ле, парящий возле Лин Юиши, окруженный расколотыми камнями, немного покачнулся. Стараясь не тревожить Лин Юиши, он с большим трудом покинул магнитное поле. «Лянься, контролируй своих людей!» – взревел Цин Ле, покинув область хаоса, его тон был слегка раздраженным. Лянься едва заметно нахмурился. «Вы, все, опустите свои артефакты!» – ругался Сюли. «Что за суета? Вы не видели мира. В мире духов живет больше странных рас, чем вы можете представить. Наступит день, когда вы покинете багровый континент и ступите в более широкий мир, тогда вы обнаружите, что иностранных рас много и нечего их бояться». На мгновение испугавшись, Лянься взревел. «Всем держать себя в руках!» Лишь тогда бойцы кровавого копья один за другим убрали духовные артефакты. «Старший, во внешнем мире много иностранных рас», — удивилась Фэньжун. «Сейчас я всем все расскажу», — непринужденно ответил Сюли. Однако взгляд его кровавых глаз был прикован к Лин Юиши. Сейчас от тела Лин Юиши исходила духовная пульсация. Казалось, эти колебания образуют спираль, которую нельзя заметить невооруженным глазом. Спираль, созданная волей и разумом, окутала голову Лин Юиши, и исказила она не только душу, но и духовную энергию разума. Лянься, Фэньжун и остальные бойцы попытались ментально связаться с Лин Юиши. Однако когда появилась эта странная спираль, их внезапно охватил страх, словно их души втягивало в черную дыру, где им суждено было утонуть. Все бойцы кровавого копья побледнели. В то же время, неподалеку от ядовитых болот, на вершине пламенного вулкана внезапно умолкли три рогатых демона, которые до этого обсуждали важные вопросы. Все они были шестерогими. Это были именно Камен, Дало и Куло. В разгар жаркой дискуссии три рогатых демона странно замолчали. Одновременно они устремили взгляд к ядовитым болотам. На их лицах отражались шок и недоверие. «Дядя, это...» Дало нерешительно посмотрел на Куло. «Этот старый рогатый демон, у озера узнавший об отношениях Цинле и Циншеня, устремил вдаль тяжелый взгляд. Казалось, внутри его глаза извиваются множество злых духов и призраков. Его глаза выглядели странно и ужасающе. Это очень напоминает пыл крови злого бога, но я не могу быть абсолютно уверен», — серьезно сказал Куло. «Некоторое время назад мне пришел отчет о происшествии. Подчиненный доложил, что на границе наших оборонительных рубежей он обнаружил демоническую энергию, чьи неудержимые вихри рвались к внешней стороне границы», — вспомнил Камен, генерал рогатых демонов, и сообщил Дало и Куло. «Он сказал, что так случается, когда демоническую энергию притягивает кровь злого бога, которая заставляет ее бушевать. Он даже сказал, что демоническая энергия несколько раз дотянулась до внешнего мира. Есть вероятность, что ее привлекли люди, обладающие кровью злого бога. Это совершенно невозможно», — вмешался Дало. «Людей, обладающих кровью злого бога, можно по пальцам пересчитать. Они не могут появиться на багровом континенте, а еще менее вероятно то, что они появятся одновременно. Я посчитал этот отсчет надуманным, поэтому не отнесся к нему серьезно. Но на этот раз Камен посмотрел на ядовитые болота. Очевидно, Такие странные вибрации говорят лишь о пробуждении крови злого бога. Разве мы втроем можем ошибаться одновременно? Куло встал. Он подошел к задней части пламенного вулкана и сказал: «Я отправляюсь, дядя». Хором воскликнули Дало и Камен. «Дядя, если даже ты покинешь границы демонической энергии, ты все равно истощишься. Дядя, не рискуй. Мы уже потеряли дядю Кулу, мы не можем позволить себе потерять и тебя». Когда они упомянули Кулу, лицо Куло дернулось, а ноги остановились. Несколько секунд спустя Куло продолжил шаг. «Все нормально. Ядовитые болота очень близки к этому месту, поэтому я смогу вернуться быстро». Не обращая внимания на попытки Камена и Дало отговорить его, он в одиночку направился к ядовитым болотам. В то же время в ядовитом болоте Лянь Се, Фэнь Жун и все бойцы Кровавого Копья отказались от ментального вмешательства, не смея даже смотреть на Лин Юйши. Странная спираль, сформировавшаяся над головой Лин Юйши, разрушала их ментальные устремления. Они больше не ощущали, в каком состоянии тело Лин Юйши. В этот момент Цинь Ли отошел от членов семьи Лин и направился к бойцам Кровавого Копья. Остановившись перед Лянь Се и Фэнь Жун, он сказал: «Люди из семьи Лин на самом деле из пустого мира». Все присутствующие задрожали. «Цинь Ли, почему ты посмел это сказать?» – удивилась Фэнь Жун. Выражение лица Лянь Се описать было сложно. Казалось, что он, нахмурив брови, переваривает эту ужасную новость. Внезапно из деревянной статуэтки вырвался радужный свет, который, словно длинная лента, мгновенно исчез в теле Лин Юйши. Без силы, которая удерживала их в воздухе, камни, столы и стулья мгновенно врезались в землю. Даже спираль, искажающая душу, исчезла без следа, словно ее сняли с Лин Юйши. Лин Юйши была в центре этого хаоса, ее лицо переполняли мир и безмятежность. Она спокойно сидела в позе для медитации, закрыв глаза, и медленно изучала деревянную статуэтку. «Позаботьтесь о ней», — тихо сказал Цинь Ли. Лин Фэн, Лин Сюань Сюань и остальные кивнули. Они охраняли ее, ожидая, пока она не проснется сама. «Цинь Ли, кажется, нам надо серьезно поговорить», — подавленно сказал Лянь Се. «Давай пойдем к Кровавому Копью», — кивнул Цинь Ли. Спустя некоторое время в зале Кровавого Копья сидели Лянь Се, Фэнь Жун, Мо Хай и Цинь Ли. «Семья Лин – это злая раса. Прежде я этого не знал, а выяснил это только недавно». Под удивленными взглядами Лянь Се, Фэнь Жун и Мо Хай и Цинь Ли рассказал о происхождении семьи Лин, а также изменениях, которые постигли их, когда открылся проход в пустой мир. «Кто еще знает об этом?» – с беспокойством спросила Фэнь Жун. «Цинь Ли, ты безрассуден. Ты знаешь, что такое злые расы для бойцов Багрового континента. Ты знаешь, что будет с семьей Сюн, тобой и Кровавым Копьем, если Небесный Союз и Восемь Храмов узнают, что семья Лин – злая раса. Мастер Небесного Союза уже знает, что семья Лин – это злая раса». Выражение лица и тон голоса у Цинь Ли были совершенно спокойными. Сюнь Ю не посягнет на жизни семьи Лин. К тому же, сейчас Небесный Союз ищет тесного сотрудничества со злыми расами. Я здесь для того, чтобы провести переговоры со злыми расами. Будучи одним из иностранных делегатов звездного класса, я представлю Небесный Союз в переговорах со злыми расами. Когда прозвучали эти слова, все присутствующие чрезвычайно удивились. Был ошеломлен даже Сюли. Небесный Союз понял, что семья Лин – злая раса, но все же хотел сотрудничать со злыми расами и даже отправил кого-то на переговоры. Это выяснилось только что. Почему Небесный Союз, уже столько лет сражающийся со злыми расами, так к ним отнесся? Лянь Се, Фэнь Жун и Мо Хай были абсолютно сбиты с толку. На краю пламенного вулкана текла длинная черная река, бесконечная демоническая энергия направлялась в сторону ядовитых болот. Прежде это было задней площадкой пламенного вулкана, бывшим учебным полигоном Кровавого Копья. Поскольку эта часть была пустынной, заполненной ядовитыми испарениями, а также из-за того, что здесь водилось множество ядовитых насекомых и росло много ядовитых растений, Небесный Союз не строил здесь оборонительную линию. Они не думали, что злые расы будут проходить через ядовитые болота, так что здесь демонические орхидеи демоническую энергию не перерабатывали. Длинный поток густой демонической энергии летел по воздуху, медленно исчезая в глубине болот. В тот миг, когда Куло, пришедший сюда, поднял голову и посмотрел на небо, он оказался потрясен. Он неожиданно все понял. Возможно, это была вспышка крови злого бога. «Пока я следую за тянущейся демонической энергией, которая меня привлекает, я смогу найти виновника. Я узнаю, кто на самом деле обладает кровью злого бога, определил свою цель Куло. Он, словно призрак, плыл рядом с демонической энергией, которая напоминала реку, окутанный ядовитыми облаками болот. Он скрыл свою ауру, он будто стал невидимым. Глава 330. Всплеск демонической энергии. Тем временем в заново построенной оружейной секте, трое великих преподобных, Ло Чжичан, Цзян Ха и Фан Ци, сейчас находились в большом зале, обсуждая важные вопросы с почтенным из секты радости и несколькими мужчинами и женщинам, которые были крайне скудно одеты. В зале присутствовала и Тянь Циси. После смерти Инсинженя ее избрали новым мастером оружейной секты, и теперь она занималась важными вопросами секты. Иногда по телу Тянь Циси ползали безнравственные взгляды нескольких мужчин из секты радости, глаза их пылали. «Преподобные, что вы думаете о моем предложении?» Новоприбывший почтенный был одним из пяти великих почтенных секты радости. Достигший завершенного мира почтенный был одет в длинный ярко-красный халат, его грудь была оголена, а на лице сияла теплая улыбка. Ло Чжичан и двое преподобных выглядели несколько униженными. «Я не согласна», — выкрикнула Тянь Циси. «Мастер Тянь, для вашей оружейной секты это будет выгодно», — слегка нахмурился почтенный. «Сил оружейной секты не хватит, чтобы удерживать плацдарм на Багровом континенте. Оружейная секта будет в безопасности, лишь заручившись помощью секты радости. Близкие отношения – это хорошо, но ведь в помолвке мастера Тяни Чжао Сюаня нет необходимости, верно?» – с улыбкой спросил Ло Чжичан. «Чжао Сюань, сын вице-мастера нашей секты, Чжао Чаншина, его статус такой же достойный, как статус мастера Тянь. Чжао Сюань уже достиг ранней ступени пустого мира, его талант культиватора превосходит таланты сверстников, и его будущее, безусловно, будет великим», — убедительно говорил почтенный. «Если мастер Тянь и Чжао Сюань будут помолвлены, то я могу гарантировать, что в будущем секта радости и оружейная секта станут одной семьей. Ваша оружейная секта точно станет третьей силой меди на Багровом континенте и сможет противостоять Небесному Союзу и восьми храмам». Когда Ло Чжичан, Цзян Хао и Фан Ци услышали это, их глаза слегка заблестели, и они синхронно посмотрели на Тянь Циси. «Я, мастер оружейной секты, кто из вас сможет заставить меня, если я не захочу?» — холодно фыркнула Тянь Циси. «Преподобные, пожалуйста, убедите ее. Брачное объединение с сектой радости обеспечит оружейной секте хорошее будущее. Это явно будет неплохо». Почтенный пристально посмотрел на трех преподобных, а затем вместе с другими культиваторами секты радости покинул зал. «Циси, в словах почтенного есть смысл», — сказал Ло Чжичан. «В последнее время люди Кровавого Копья ведут себя странно. Думаю, они намереваются покинуть оружейную секту», — вздохнул Цзян Хао. «Лянься и Фэнь Жун только и делали, что помогали Цинле, даже не заботясь о приказах Синжаня. Боюсь, они уже задумываются о предательстве. Кровавое копье всегда было крепким барьером оружейной секты. Без кровавого копья оружейная секта превратится в беззубого тигра, и любой сможет издеваться над нами, верно? В последнее время люди кровавого копья постоянно покидают это место. Думаю, Лянься и Фэнь Жун совсем не уважают трех преподобных, как и их учителей Хунчжи. Как и ожидалось, люди, практикующие злые искусства, ненадежны. Оружейная секта столько вложила в кровавое копье, мы не ожидали подобного. Если кровавое копье уйдет, то о противостоянии Небесному Союзу и восьми храмам можно забыть. Мы не сможем победить даже темный зал и долину семи врагов. На лице Ло Чжичана была горькая улыбка. Он умолял Тянь Циси: «Ты, нынешний лидер секты, принеси будущему секты скромную жертву. Это одна из твоих обязанностей. Когда твое место занимал Инсинжань, он всегда жертвовал собой ради секты. Мы надеемся, что ты сможешь взять на себя бремя возрождения секты». Обескураженная Тянь Циси слушала эти просьбы, глядя на старческие лица трех преподобных. Лянь Жоу призывала ее вернуться. Лянь Жоу сказала, что Цинь Ле убил Фань Ле, а мастер Инсинжень скончался, и теперь трое преподобных хотят, чтобы она вернулась и взяла на себя ответственность за дела оружейной секты. И тогда она захотела вернуться. Однако теперь она поняла, что после смерти Инсинженя в оружейной секте ничего не изменилось. «Я не должна была возвращаться», — Тянь Циси беспомощно покачала головой. «Если вы хотите заставить меня выйти замуж за Чжао Сюаня, то я могу отказаться от должности мастера секты. Кто займет эту должность, если не ты? Мо Хай полон решимости уйти, а ты единственная, кто смог оживить духовные колонны. К Кто сможет нести эту ответственность, если ты откажешься?» Прорычал Ло Чжичан. «Небо, скорее посмотрите на небо!» Раздался в этот момент крик вдалеке. «Что это?» «Это демоническая энергия! Это демоническая энергия!» Громко кричали на улице толпы бойцов оружейной секты. На их лицах показалась оторопь. Тянь Циси и трое преподобных, временно прекратив обсуждение, выбежали на улицу, и в небесах, прямо над их головами, увидели длинную смоляную реку, уходящую в глубины ядовитых болот. Внезапно толпа ощутила гнетущую силу, поглощающую их души. Они ощущали, как их окружает нечто зловещее. Такое же чувство было у них, когда открылся проход в пустой мир. «Демоническая энергия! Демоническая энергия течет из оружейного города!» — воскликнул Тонь Цзихуа. Оба почтенных, безмятежные и мыслящие, и остальные бойцы секты радости тоже смотрели в небо, с серьезными лицами наблюдая, как высоко над ними течет темный поток. «Вперед! Следуйте за ним и оцените ситуацию!» — завопил мыслящий. Бойцы, пришедшие из секты радости, один за другим стали выдвигаться. Они следовали за длинной черной рекой, двигаясь в глубины ядовитых болот. «Мы тоже должны посмотреть!» — воскликнули преподобные. Тянь Циси, Тонь Цзихуа, Ляньжоу и бойцов оружейной секты тоже переполняло любопытство, так что они тоже последовали за толстым потоком демонической энергии. Возле громовых деревьев Сюн Тинъюй ждала возвращения Цинь Ле, чтобы отправиться в окрестности оружейного города и переговорить с рогатыми демонами. Вдруг она тоже увидела вдалеке мощный поток демонической энергии, который тянулся к ядовитым болотам, словно длинный черный дракон. У Сюн Тинъюй чуть изменилось выражение лица. Призвав радужную бабочку, она немедленно сообщила Сюн Сы Юаню и Се Чжичину о ситуации в ядовитых болотах. Отправив сообщение, она запрыгнула на радужную бабочку и, полное беспокойство, отправилась туда, куда текла демоническая энергия, в глубинах ядовитых болот. Такова ситуация, Цинь Ле объяснял, почему Сюн Ю, Се Яян и Ни Юн хотели начать переговоры с рогатыми демонами. Девятилистный лотос Инь, способный ослабить огонь нирваны. На землях злых рас действительно существует такое чудесное растение. Опомнившись, Фэнь Жун горько рассмеялась. Сюн Ю и остальные достигли расколотого мира, чтобы без потерь попасть в мир нирваны. Неудивительно, что они готовы на все, чтобы заполучить девятилистный лотос Инь. Я слышал о девятилистном лотосе и неадских плодах. Я не знал, что девятилистный лотос Инь может ослаблять огонь нирваны, но слышал, что адский плод обладает загадочными целебными свойствами, которые могут помочь культиваторам, получившим тяжелые душевные травмы, перебил ее Мохай. Ходят слухи, что даже если душа расколота, адский плод может ее воссоединить. Старший Сюли, должно быть, этот адский плод может очень вам пригодиться, верно? На мгновение глаза Сюли заискрились, и он странно усмехнулся. Верно, если у рогатых демонов есть адский плод, и я смогу заполучить его и съесть, это действительно поможет мне выздороветь. Не удержавшись от взгляда на Сюли, Цинь Ле фыркнул. Кажется, ты многое от меня скрываешь. Однажды Сюли сказал, что его физическое тело и другая половина его души в опасности. Обладая лишь половиной души, восстанавливать прежний уровень силы ему придется крайне долго. Особенно если второй половины души не хватает. Когда дело касалось переговоров между Небесным Союзом и рогатыми демонами, Сюли был весь внимание. Видимо, он желал не только привести кровавое копье на землю крови, но и заполучить адский плод. «Ты тоже», — странно рассмеялся Сюли, — «ты немало скрыл от меня. Что касается адского писания зла, разве не о нем ты умолчал?» Сказав это, он посмотрел на семью Лин. Видимо, кое о чем он уже начал догадываться. Цинь Ле, скорее!» Вдруг раздался тревожный крик Лин Сюань Сюань. Услышав это, Цинь Ле, беседующий с Лянь Се и Фэнь Жун, тут же вышел наружу. «Небо! Смотрите на небо!» — кричала Лин Сюань Сюань. Сюли, Лянь Се, Фэнь Жун и Мохай тоже вышли следом. Все смотрели на небо. Длинная смолистая река демонической энергии, тянущаяся от пламенного вулкана, наконец, достигла цели. Она замерла над головой Лин Юйши. Демоническая энергия кружилась вокруг нее, постоянно очищаясь. Она проникала прямо в ее голову, словно смолистый черный дым. Глава 331. И в дверь постучали. Демоническая энергия текла, поднимаясь из оружейного города, текла сквозь густые испарения ядовитых болот, словно смолистая черная река, спускающаяся с неба. Она не сходила к голове Лин Юйши. От демонической энергии исходила темная, жуткая, ледяная аура, которая, смешиваясь со злой энергией, просачивалась в сердца людей и походила на черный водопад. Тело Лин Юиши издавало странные звуки, будто всасывая воду, и все, кто слышал их, невероятно удивлялись. Ее глаза были закрыты, а тело оставалось неподвижным. Шею, лицо, руки и кожу покрывали крохотные руны, энергично пульсирующие в ее плоти и крови. Это, на лице Мо Хая отражалось невероятное потрясение, он пробормотал. Этот поток демонической энергии, идущий от оружейного города, привлекла ее кровь. Эта девушка из расы пустого мира. Ее кровь притянула демоническую энергию. Вероятно, она из самой могущественной и злобной расы пустого мира. Воскликнул Лянь Се. Ох, Цинь Ле, на этот раз ты навлек на кровавую копье серьезную беду. Многочисленные эксперты секты радости, собравшиеся в оружейной секте, не могли не ощутить огромную волну демонической энергии. Горько улыбнулась Фэнь Жун. Если ничего не произойдет, эксперты секты радости и трое преподобных уже скоро будут здесь. Когда она сказала это, многие бойцы кровавого копья собрались с духом и осмотрели толстую завесу испарений. «Плохи дела», — вздохнул Мо Хай, — «если они схватят нас за хвост, то никогда не отпустят. Злые расы пустого мира — немаловажный фактор. Как только тайна семьи Лин раскроется, они больше не смогут оставаться на Багровом континенте». У Лянь Се было мрачное лицо, и его, кажется, изрядно беспокоил этот вопрос. Пока они говорили, река чистой демонической энергии исчезала в теле Лин Юиши. Лин Юиши была, как бездонная бездна, полностью поглотившая всю черную реку. Очень скоро толпа уже не ощущала даже следов демонической энергии. Они сосредоточились, но не смогли обнаружить ничего. Словно демонической энергии, вдруг появившейся из ниоткуда, не существовало вовсе. «Просто упорно это отрицайте», — спокойно сказал Цинь Ле, «вам просто нужно говорить, что вы не видели демоническую энергию. Они тоже не смогут ее найти, так что проблем не будет. Наверное, это единственный выход», — кивнула Фэнь Жун. Цинь Ле оборвал разговор с кровавым копьем и направился к семье Лин. Видя, как члены семьи Лин кольцом окружили Лин Юиши, словно столкнулись с пугающим врагом, он принялся их успокаивать. «Не волнуйтесь, демоническая энергия, проникшая в ее тело, полезна для нее, это лишь увеличит ее силу». Члены семьи Лин немного расслабились. В 10 метрах от Лин Юиши стоял Цинь Ле, который не отрывал от нее взгляда. Он заметил безмятежное выражение ее лица. Уголки ее губ даже изогнулись в едва заметной улыбке. Цинь Ле тут же удивился. Спустя некоторое время он понял. Адское писание зла требовало демонической энергии. Адское писание зла было непревзойденным сокровищем злых рас пустого мира. Поскольку Лин Юиши культивировала адское писание зла, чтобы увеличить силу, ей нужно было положиться на демоническую энергию. Ее кровь была кровью злого бога. Неудивительно, что она привлекла демоническую энергию, которая скопилась поблизости. «Ребята, пока не исчезла демоническая энергия, вы чувствовали что-то особенное?» Цинь Ле посмотрел на Лин Сюань Сюань и Лин Фэна. «Демоническая энергия была очень комфортной, и мы действительно хотели приблизиться к ней», — просияли глаза Лин Сюань Сюань. Словно для культивации нам нужна была именно демоническая энергия. Мои чувства воспринимают ее острее, нежели духовную энергию. Мне даже стало приятнее». Ответ Лин Фэна был более отчетливым. «Мы будто родились, чтобы использовать для культивации демоническую энергию, не духовную. Да, да, когда появился черный дым, мне стало очень хорошо», — взволнованно высказалась девочка с черными волосами. Теперь Цинь Ле понял. На протяжении многих лет в семье Лин не рождались эксперты, и дело было даже не в том, что все они были лишены таланта. Дело было в принадлежности к злой расе и текущей в них крови злого бога. Важнее всего было то, что их путь культивации был неправильным. Если бы они проживали в пустом мире и культивировали, используя демоническую энергию, Цинь Ле был уверен, что семья Лин стала бы такой же, как сегодня, и без адского писания зла. Они определенно не проиграли бы такому жалкому существу, как дух Айтянь. «Цинь Ле, мы...» Лин Чинч же выглядел так, словно хотел что-то сказать. «Куда нам идти?» — наконец спросил Лин Фэн. «Мы обсудим это, когда Юиши придет в себя», — сказал Цинь Ле. «Кровавое копье внутри», — раздался снаружи голос Лоч Жичана. «Они пришли». Переглянувшись, Лянь Се и Фэнь Жун одновременно нахмурились. Их предположения оказались верными. «Старший, что вы об это думаете?» Лянь Се посмотрел на Сюли. Усмехнувшись, Сюли издал смешок и превратился в луч алого света, который исчез во лбу Цинле. Преподобный, мы, кровавое копье, здесь культивируем, поняв, что скрыться невозможно, Фэньчжун заговорила с Ло Чжичином, находившимся по ту сторону густых испарений. С каким делом вы пришли к нам, преподобный? Мы увидели, что демоническая энергия покинула оружейный город и исчезла на вашей территории, мрачно говорил Ло Чжичан. Я хочу знать, чем вы, кровавое копье, занимаетесь? Как вы притянули демоническую энергию? Почему вы переехали с прежнего места? Почему скрылись, чтобы культивировать здесь? Это место лучше всего подходит для культивации кровавого копья. Что касается демонической энергии, о которой вы говорите, мы ничего не видели. Здесь нет ни следа демонической энергии. Мы культивируем, поэтому если у вас нет других дел, то, пожалуйста, уходите, ответила Фэньчжун безо всякого уважения. Лицо Ло Чжичана покраснело от ярости. Стоящий рядом с ним почтенный мыслящий кинул на него ободряющий взгляд. Мужество Ло Чжичана возросло, и он холодно воскликнул. Какая наглость! Кровавое копье, вы вообще уважаете оружейную секту и мастера? Здесь мастер Тянь? Спросила Фэньчжун, нахмурившись. Мастер, Ло Чжичан, Фань Ци и Цзян Ха одновременно посмотрели на Тянь Циси. С беспомощным лицом Тянь Циси неохотно отозвалась. Я здесь. Невезение заставляло ее плакать. Она пришла из любопытства. Ей было любопытно узнать, где остановится демоническая энергия, пришедшая из оружейного города. Однако она никогда бы не подумала, что демоническая энергия окажется на новом полигоне кровавого копья. А раз она последовала за демонической энергией, то дала повод выдвинуться Ло Чжичину, Фань Ци и Цзян Хао. Хотя она была обычным культиватором, она все же была мастером. Если кровавое копье действительно не отделилось от оружейной секты, Фэньчжун, Лянься и другие бойцы кровавого копья должны были выполнять ее приказы. «Здесь мастер, и мы хотим войти. Какие проблемы?» – воскликнул Ло Чжичан. Фэньчжун посмотрела на Лянься. Лянься выглядел скверно. Кровавое копье было не единственным. Члены семьи Лин тоже были на стороне Цинле. Цинле предал оружейную секту. Для Ло Чжичана, Фань Ци и Цзян Ха он стал врагом один. Если они увидят семью Лин, то это не будет проблемой, но как они объяснят присутствие Цинле? Позвольте мне спрятаться. Цинле стоял в окружении членов семьи Лин. Заметив затруднительное положение Фэньчжун и Лянься, Цинле охотно спрятался в тайной комнате под каменной башней, где скрывалась семья Лин. Выпустив нить сознания и не ощутив ни следа демонической энергии, Лянься кивнул Фэньчжун и сказал: «Впустите их». Фэньчжун открыла путь. Она запустила неведомый механизм, и густой ядовитый туман фактически разошился на две части, открыв путь. «Впустите мастера и трех преподобных. Людям секты радости сюда нельзя», — добавил Лянься. Фэньчжун кивнула и встала у входа. Она сказала: «Мастер Тянь, великие преподобные и ученики внутренней секты, пожалуйста, входите. Однако те, кто не принадлежит оружейной секте, не могут войти внутрь по важным причинам, иначе ядовитые испарения нанесут вам вред». Ло Чжичан и три человека, не сдержавшись, бросали взгляды на мыслящего и безмятежного. Почтенный мыслящий тихо засмеялся. «Все в порядке. Я хочу проверить, повредят ли нам эти испарения». Игнорируя угрозу Фэньчжун, почтенный мыслящий и почтенный безмятежный повели бойцов секты радости прямо к Фэньчжун и Ло Чжичану. «Самое подходящее время, чтобы обсудить с кровавым копьем помолвку Чжао Сюаня и мастера Тянь. Как только этот вопрос будет урегулирован, оружейная секта и секта радости станут настоящей семьей», — с улыбкой шел почтенный мыслящий. «Хорошо, когда люди сближаются. Я считаю, что при помощи секты радости оружейная секта станет такой же уважаемой силой меди, как Небесный Союз и Восемь Храмов». У Фэньчжун резко изменилось выражение лица. В глазах Лянься, Мохая и остальных показалась злоба. Их лица помрачнели. Секта радости действительно хотела выдать замуж Тянь Циси за Чжао Сюана. Было очевидно, что они планировали поглотить оружейную секту и превратить ее в вассальную силу секты радости. Неужели преподобные могли не разглядеть их хищнические амбиции? Однако сейчас они стояли рядом с почтенным безмятежным и почтенным мыслящим. На что они надеялись? В последнее время кровавое копье отдаляется от оружейной секты. Вероятно, Ло Чжичан и остальные испугались, предположил Мохай. Без кровавого копья оружейная секта — лишь кучка ремесленников. Неужели они не станут лакомым кусочком? Они боятся потерять вашу защиту и поэтому ищут новую поддержку. Их новая поддержка — секта радости. Кого жалко, так это Циси. Они принесут ее в жертву, но это будет зря. Я был неправ, на мгновение, сделав паузу, Лянься вздохнул, затем фыркнул и сказал, я не должен был тогда останавливать Цинле, я должен был позволить ему убить трех преподобных. Если бы они погибли вместе с Инсинжанем, оружейной секте это бы пошло только на пользу. Как жаль, Лянься, поспешно воскликнула Фэньжун, заметив, как преподобные мыслящие и преподобные безмятежные идут, ведя за собой людей секты радости. «Впусти их!» – холодно воскликнул Лянься. Его глаза пылали кровью. «Хорошо». Фэньжун тоже была в ярости. Она уже не скрывала ее за тяжкими слоями ограничений. И вот люди секты радости, трое преподобных и остальные люди оружейной секты с легкостью уступили на их землю. Глава 332. Решение Цинле. Отличное место. Это действительно отличное место. Эту область окружают ядовитые испарения. Однако внутри совершенно другой мир, здесь так много духовной энергии. Восхищенный почтенный мыслящий прошел через открытый проход, нахваливая место и покачивая головой. За ядовитыми испарениями обнаружилось множество ярких цветов и трав. Было много деревьев, пересаженных совсем недавно, и пространство внутри было полно зелени. Было много прудов, наполненных ядовитой водой, они были смертельно опасны, а яркие цвета напоминали картины маслом. На первый взгляд, это место, где высилось большое количество павильонов из белого нефрита, ничем не отличалось от небесного мира. Здесь действительно открывался красивый вид. Удивительно. Воистину удивительно. Подумать только, в ядовитых болотах есть такое замечательное место. Почтенный безмятежный, который потерпел от Цинле сокрушительное поражение, без остановки хвалил местность. На его лысине виднелась татуировка в виде лотоса, а глаза сверкали демоническим светом. Ло Чжичан, Фань Ци и Цзян Хао, сопровождающие Тянь Циси, несколько старейшин внутренней секты, такие как Тянь Таньлин и другие люди оружейной секты, тоже удивились открывшемуся им пейзажу. Они были здесь впервые. Внезапно они осознали, что полигон кровавого копья оказался еще лучше, чем новая оружейная секта. Это заставило их задуматься. Семья Лин. Глаза Ло Чжичана осмотрели окрестности, и он сразу же заметил Лин Сюань Сюань и Лин Фэна. Его лицо тут же перекосилось, и он закричал. «Лянься, Фэньжун, какого черта вы творите? Это закрытая территория кровавого копья. Посторонним вход запрещен. Почему здесь живут члены семьи Лин?» Ло Чжичан обвинял Лянься и выглядел настолько разъяренным, что его глаза выпучились, а борода задрожала. Фань Ци и Цзян Хао тоже выразили свое согласие. «Старейшина Мо Хай, полгода назад ты не вернулся в секту, не так ли? Я уже решил, что ты исчез, однако ты здесь. Ты ученик внутренней секты или боец кровавого копья? Я ничего не понимаю». Холодно процедил Фань Ци. «Разве кровавое копье не часть оружейной секты? Я помогаю кровавому копью расчищать местности и уничтожать ядовитые испарения. В чем проблема?» Возразил Мо Хай, не изменившись в лице. Это перевесило критику Фань Ци. «Лянься, почему здесь семья Лин?» Воскликнул Цзян Хао. «Семья Лин тесно связана с Цинле. Вы посмели принять их, заняв сторону этого предателя?» Строго спросил Ло Чжичан. Рядом с Ло Чжичаном стояли почтенные мыслящие и почтенные безмятежные из секты радости, так что его мужество значительно возросло. Он кричал, требуя от Лянься и Фэньжун объяснений. Семья Лин искала в кровавом копье убежища, и теперь все они – бойцы кровавого копья. Холодно хмыкнул Лянься с мрачным выражением лица. «Мы не должны отчитываться обо всех, кого принимаем, не так ли? Ты принял членов семьи Лин в кровавое копье? Всех?» У Ло Чжичана было холодное выражение лица. Кровавое копье всегда строго относилось к претендентам. «С каких пор вы вербуете всех, кого хотите? Воспитание каждого ученика кровавого копья требует большого количества духовных материалов оружейной секты. Набор бесполезных людей лишь растратит богатство секты. К тому же, вступление в кровавое копье должен одобрить мастер секты. Ты спрашивал разрешения у мастера секты? Когда мы начали набирать людей, мастер секты уже скончался. Чьего мнения мы должны были спрашивать?» Рассмеялась Фэньжун. «Ты!» Ло Чжичан был в ярости. Затем он закричал. «Мы выбрали мастера секты». Лянься вдруг замолчал. Немного подумав, он поклонился Тянь Циси и с почтением произнес. «Кровавое копье приняло в секту членов семьи Лин. Каково ваше мнение, мастер Тянь?» «У меня нет мнения», — ответила Тянь Циси. Лянься холодно посмотрел на Ло Чжичана. Лицо Ло Чжичана искривилось так уродливо, как только можно было представить. Мастер Тянь, нельзя относиться к важным вопросам секты, как к детским забавам. Прежде чем ответить, вы должны тщательно подумать, добавил Фань Ци. Вы мне угрожаете, не так ли? Яркие глаза Тянь Циси заблестели. Прежде чем трое преподобных ответили, она с большой охотой сняла три кольца пространства и швырнула в их сторону. Затем, окруженная удивленными взглядами, она воскликнула. «Я больше не мастер секты». Затем она, напоминая сгусток нежного пламени, подбежала к Лянь Се и Фэнь Жун. Сконфуженно улыбнувшись, она объяснила им. «Все время они пытались выдать меня замуж за Чжао Сюаня из секты радости. Я не могла найти выхода, но так замечательно, что теперь я встретилась с вами. Наконец-то я могу стать свободной». Сказав это, Тянь Циси удовлетворенно щелкнула языком, словно с ее плеч упал тяжкий груз. Лянь Се и Фэнь Жун молчали. «Ты, девчонка, тебе следует узнать, где твое место», — сердито кричал Ло Чжичан. «Ты считаешь, что должность мастера секты – то, от чего можно так легко отказаться? Ты прочла все тайны секты и запомнила все духовные диаграммы. Как ты собираешься вернуть их секте?» — строго спросил Фань Ци. «Я», — разволновалась Тянь Циси. «Их может читать лишь мастер секты», — посерьезнел Ло Чжичан. «Ты не хочешь быть мастером? Прекрасно, но чтобы доказать свою решимость, тебе придется умереть. Если ты умрешь, эти секреты больше никто не узнает. Циси, не глупи. Вернись и будь новым мастером. Секта нуждается в тебе». Цзян Хао пытался сгладить ситуацию. «Цинь Ле тоже ушел. Почему вы не приказали умереть ему, чтобы он доказал свою решимость?» Тянь Циси была в ярости. «Вы просто бандиты. Если у вас действительно есть способности, то почему бы вам не отправиться на поиски Цинь Ле и забрать то, что принадлежит вам? Почему вы прицепились ко мне?» Как только она это сказала, лица трех преподобных уродливо искривились. Потому что она сказала правду. Она прочла тайные писания, как и Цинь Ле. Кроме того, Цинь Ле даже забрал фундамент оружейной секты, 12 колонн. Разве не трое преподобных просто наблюдали, как он забирает их сокровища, не в силах что-то предпринять? Цинь Ле жил припеваючи, а трое преподобных до сих пор не смогли вернуть то, что принадлежит им. Хе-хе, а она интересная. В тайной комнате под обиталищем семьи Лин Сюли, скрывающейся в сфере души, беседовал с Цинь Ле. «Должно быть, Лянь Се жалеет, что помешал тебе убить трех преподобных. Если бы не его уговор, ты бы убил их вместе с мастером», — сказал Сюли. «Она, дитя, она пока слишком молода и не может стать жестокой и беспощадной, хотя это пойдет лишь на пользу. С тобой ей не сравнится. Ты меня хвалишь или оскорбляешь?» — фыркнул Цинь Ле. «Конечно же, хвалю», — рассмеялся Сюли. «Послушай, если бы тогда трое преподобных погибли, сейчас оружейная секта не была бы таким змеиным гнездом. Пока живы преподобные, оружейная секта будет оставаться испорченной, как прежде. Даже если место мастера займет эта девочка Тянь, она будет лишь марионеткой, которой будут манипулировать преподобные, не так ли? Если бы они погибли, а кровавое копье поддержало лидерство девочки, взяв под контроль оружейную секту, то удалось бы секте радости зайти так далеко, еще не поздно разобраться с тем, с чем я не разобрался раньше», — усмехнулся Цинь Ле и разразился жестоким смехом. «На этот раз здесь больше экспертов секты радости. Убить их будет нелегко», — сказал Сюли. «Лянь Се может взять на себя почтенного безмятежного, но почтенный мыслящий достиг поздней ступени завершенного мира. Даже если бы здесь было мое настоящее тело, я не смог бы его одолеть. Как ты можешь убить его? Как ты можешь навредить преподобным? Вот почему нам нужно кое-что прояснить». И Цинь Ле разорвал связь с Сюли, запечатав его душу энергией грома, так что половина души Сюли не могла за ним проследить. Затем он достал глаз холода и переместился прямо под одиночный хребет. В мире холода он связался с громовым питоном, Манваном. «Я здесь», — подумало гигантское тело Манвана, заключенное в айсберге. «Как прошел твой отдых?» — спросил Цинь Ле. «У тебя снова возникли проблемы?» Манван сразу догадался о его намерениях. «Мне нужна твоя сила, чтобы разобраться с бойцом поздней стадии завершенного мира. Ты сможешь его убить?» — спросил Цинь Ле. «Последняя ступень завершенного мира», — задумался Ман Ван и через миг ответил. «Учитывая силу моей души, уничтожить такого бойца будет не так уж и легко. Однако если ты поможешь мне, активировав с помощью громовых деревьев тайное искусство и призвав гром с девятого неба, тогда это возможно». «Громовые деревья?» — удивился Цинь Ле. «Да, задействуй громовые деревья и позволь мне действовать», — сказал Ман Ван, «а ты призовешь небесный гром, чтобы усилить нашу мощь. Можем попробовать». Глаза Цинле загорелись. Он спокойно приступил к выполнению плана. В прошлый раз из-за вмешательства Ляньсе Цинле не уничтожил трех преподобных, оставив оружейную секту под серьезной угрозой. Это привело к нынешней ситуации. Тянь Циси вынуждали выйти замуж за Чжао Сюаня, а трое преподобных, как лисы, нацелившиеся на гусей, всецело желали найти убежище в секте радости, с потрохами отдав им оружейную секту. Цинле считал, что обязан помочь Тянь Циси разобраться с тремя ядовитыми опухолями оружейной секты и направить секту на правильный путь. Глава 333. Я больше не могу ждать. В глубине ядовитых болот Куло, объятый темно-красными испарениями, пробирался сквозь завесу плотного ядовитого газа. Это должно быть здесь. Обследовав область, окруженную слоями разноцветных испарений, Куло быстро обнаружил, что за испарениями собралось много людей-культиваторов. Куло, высший жрец рогатых демонов и могущественный шестирогий воин, явно оказался бы в выгодном положении, даже если бы ему пришлось сражаться с Сюнью. Даже если бы Сюнью объединился с несколькими бойцами расколотого мира, Куло мог проявить излишнюю осторожность, и его было бы не остановить. Именно из-за этой уверенности он осмелился покинуть земли, покрытые бесконечной демонической энергией, и проникнуть в самое сердце ядовитых болот. Избежав места, где скопились люди, Куло направился в другую сторону. Медленно, как призрак, он подкрадывался к кровавому копью и семье Лин. Для Куло с его уровнем силы защитные барьеры, созданные Ляньсе, Фэньчжун и Мохаем, были детской игрой. Не вызвав никаких серьезных перемен, он бесшумно проскользнул туда, где собралось кровавое копье. Рядом с домами семьи Лин находился пруд, чью поверхность покрывал ядовитый туман. Вода в пруду сверкала синим. За плотными слоями ядовитых испарений медленно скользнул, не привлекая внимания ни одного члена семьи Лин, темно-красный свет. Он тихо скрылся в синем пруду. Примерно в то же время группа людей, следующая за демонической энергией, прибыла туда, где уже находились секта радости, Лочжичан и остальные. Они стояли за пределами ядовитых испарений. Троюродный дядя, «Дядя Се, дядя Не, зачем вы пришли?» Сюн Тин Юй спешилась с радужной бабочки и подошла к Сюн Си Юаню и Се Чжичину. Посмотрев на десяток бойцов Небесного Союза, она приветствовала их. Сюн Си Юань, Се Чжичан и Не Юн представляли семью Сюн, семью Се и семью Не. Они должны были контролировать все, связанные с рогатыми демонами. Изначально их оборонительные рубежи были разбросаны по окрестностям оружейного города, откуда они внимательно следили за элитой рогатых демонов, которые стремились прорвать линии обороны, созданные демоническими орхидеями.